Глава 13. Спросонья. Вега и Флафанора почти час проспали прямо на стуле. «Кретинки!» — прошипела кошка. Вега потерла глаза и, наконец, с большим трудом сфокусировалась на черном пушистом клубочке. «Миссис Паттисон!» — пробормотала Вега. Кошка между тем подскочила к Флафаноре и стала шлепать ее лапой по щекам. Та проснулась с криком: «Что? Где? Драконы?» Вега с трудом встала со стула. «Что у тебя с юбкой?» — воскликнула Флафанора. «Она вся из листовок!» «Кретинки!» — снова прошипела кошка. Вега нагнулась и принялась читать. «Тут написано «не ведьма», но я же ведьма!» «А что там мелким шрифтом?» Флафанора подняла край собственной юбки, сделанной из таких же листовок. «Она нас всех уничтожит!» — объявила Вега. «Ерунда! Не такая уж Фелисити Бет страшная. Ты ее уже побеждала и еще раз победишь!» «Да нет же! Это обо мне написано! Вега Дьемема нас всех уничтожит!» Вега в отчаянии опустилась на пол. Но Флафанора только отмахнулась. «Да ну, кто поверит в такую чушь?» «Надо найти Френ», — сказала Вега. Флафанора поглядела на нее с сомнением. «Нет, пожалуй, нам лучше не находить Френ. Тебя ищут, а Френ ужасно болтливая. По-моему, это неудачное сочетание. Да еще это ее волшебная пыльца повсюду». Вега рассмеялась. «Все равно надо найти Френ. Только непонятно, как мы будем ее искать, если я должна прятаться?» «Я совершенно уверена, что Френ сама нас найдет», — бросила Флафанора. А миссис Паттисон подошла к окну и принялась настойчиво мяукать. Вега выглянула на улицу и чуть не ахнула. Там были сотни ведьм. «Эй!» — сказала одна из них. «А что, если Вега Дьемема прячется там?» «Говорят, это из-за нее Пегги ушла!» — крикнула другая. «Вредно находиться рядом с ней ведьмой. От этого можно сойти с ума. Если бы не она, Пегги бы не исчезла». «Жабьи жабры! Мне конец!» — пробормотала Вега. «Я, кажется, видела ее в пироги и пирожные, вот и все!» — завопила еще одна ведьма. И все тут же устремились за ней к кондитерской. «Да ладно! Рано еще делать выводы! Может, они вовсе и не охотятся за тобой?» — проговорила Флафанора. А ведьмы в юбках из дурацких листовок со всех ног неслись туда, где, как им сказали, видели Вегу.